«Вишняков, на командный пункт!» — позвал меня командир эскадрильи. На КП уже собрались Моресев, Демидов, Соломатин, Федоров и Костыгов. Пригласив летчиков сесть, командир полка поставил задачу. Приказано выслать на Хортицу 6 самолетов. Нужно нанести удар по живой силе техники противника. Кроме того, надо вызвать огонь зенитной артиллерии на себя и подавить его штурмовыми действиями. Ведущим группы назначаю Александра Костыгова. Мы сразу же в деталях обсудили варианты внезапного подхода к цели, определили направление атак и порядок взаимодействия между самолетами и звеньями. До острова, занятого гитлеровцами, было рукой подать. Шестерка истребителей подошла к нему на бреющем полете и, набрав высоту, атаковала противника. Маневр и удар были настолько неожиданными, что немцы не успели сделать по нашим самолетам ни одного выстрела. «Повторяем атаку», — покачиванием крыльев просигналил командир группы, и шестерка И-16 снова вошла в пике. На этот раз Хортица, словно гигантский ёж, ощетинилась огненными колючками. Каждый из нас уже знал, что такое противозенитный маневр, и умело пользовался им. Делаем третий заход, четвертый. Буйство зенитного огня постепенно сникало. Наконец, не стала стрелять ни одна вражеская зенитка, будто были перебиты все орудийные расчеты. И как раз в это время с левого берега Днепра показалась группа бомбардировщиков. На их бортах алели звезды. Наши. Именно они должны были прилететь и обрушить на врага смертоносный груз. Вслед за бомбардировщиками над Хортицей появились штурмовики, которые тоже нанесли по противнику мощный удар. Внизу бушевало море огня и дыма. За успешную штурмовку артиллерийских позиций противника командир 4-го авиационного корпуса дальнебомбардировочной авиации резерва ставки главного командования полковник Судец объявил всем участникам налета на остров Хортица благодарность. Заслужить поощрение от этого летчика было большой честью. Имя Владимира Александровича еще до Великой Отечественной войны было хорошо известно авиаторам. Он храбро сражался с японцами во время боев на Халхин-Голе, затем воевал с финнами на Карельском перешейке. За образцовое выполнение заданий командования правительство наградило его орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени. Во время Великой Отечественной войны Судец также проявил себя как умелый и грамотный военачальник. Он стал генерал-полковником авиации и с марта 1943 года до конца войны командовал 17-й воздушной армией. Летчики этого воздушного объединения отличились в битве на Курской дуге. Затем беспощадно громили танковые и моторизованные части немцев в Донбассе, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге и других городах, которые войска Красной Армии вынуждены были оставить в Горьком 41-м. В апреле 1945 года Судец был удостоен звания Героя Советского Союза, а в 1955 году его плечи украсили погоны маршала авиации. В архивах сохранился ряд документов, свидетельствующих о том, как воевал младший лейтенант Моресев. Вот строки из боевого донесения от 17 августа 1941 года. Весь личный состав работает хорошо, правильно понимает задачу, поставленную партией и правительством, младший лейтенант Моресев, рождение 1916 года, член ВЛКСМ. Производя разведку, точно установил местонахождение противника, а затем навел на цель бомбардировщиков. В другом документе того времени сказано, хорошо действовал летчик, младший лейтенант Моресев, сделал 3 боевых вылета. Только что прилетел с боевого задания и, узнав, что другие летят на штурмовку, не стал обедать, полетел снова. Сухие строки пожелтевших боевых донесений, к сожалению, не раскрывают подробности этих вылетов. Только из первых уст можно узнать, что происходило тогда в пылающем небе 1941 года. Моресьев, как и большинство фронтовиков, не любил вспоминать войну. Она, по его словам, штука тяжелая, но, бывало, прорывала, особенно в тех случаях, когда некоторые доморощенные историки пытались гуманизировать кровавое злодеяние захватчиков, и ему, боевому летчику, было что вспомнить. В один из августовских дней полк тогда базировался на аэродроме в районе Кривого Рога, Моресьев вылетел на штурмовку и разведку в составе группы, которую вел капитан Баянов. В ходе полета они обнаружили немецкую колонну, состоящую из грузовиков, бензовозов, тягачей с артиллерийскими орудиями. Вся эта армада длинной змеей медленно втягивалась в населенный пункт. У летчиков, как назло, на исходе было горючее, пришлось возвращаться на аэродром. Быстро заправились и снова вылетели, считая, что колонна уже прошла через населенный пункт. Так оно и было. Только гитлеровцы применили жестокий план. Они согнали женщин и детей, посадили их рядом с собой в грузовики и продолжили путь. Оккупанты хорошо знали, что русские по своим стрелять не станут. Группа капитана Баянова прошла над немецкой колонной и вновь вынуждена была вернуться на аэродром. Но гитлеровцев отпускать никто не собирался. У Моресьева и его товарищей кровь клокотала в жилах, сжимались кулаки от ненависти к врагу. Выждав около часа, они в третий раз вылетели на объект штурмовки. Немцы к тому времени отпустили живой щит и ускоренным темпом следовали степным шляхам по намеченному маршруту, полагая, что русские больше не прилетят. Однако они ошиблись. Советские истребители и штурмовики, вынырнув из облаков, стремительно атаковали колонну. Начали с головы. Вторым заходом атаковали ее хвост и середину. В сторону грузовиков и бензовозов потянулись огненные очереди пулеметов и эрликонов, а затем посыпались бомбы. Тут же огромные языки пламени и клубы черного дыма окутали колонну. В безрассудной панике заметались немцы, находя в этом страшном аду свою погибель. В те трудные дни и недели подобных побед было до обидного мало, но Моресьев и его боевые товарищи безмерно радовались им. И все же гораздо чаще, чем врагу, им приходилось ощущать горечь поражений, утрату боевых друзей и товарищей. Противник был сильнее, коварнее. Каждый раз, поднимаясь в небо на своем потрепанном ишаке, Моресьев не знал, вернется он вообще на аэродром или нет. Чересчур жарко было в небе. Редко какой вылет обходился без воздушных схваток, зенитных обстрелов. Бытовавшее в летной среде выражение «до обеда еще дожить надо» родилось не на пустом месте. Бывало так, что утром Моресьев сидел со своим товарищем в столовой за завтраком, разговаривали, шутили, обсуждали детали предстоящего полета, а на обеде товарищ уже отсутствовал, поскольку не вернулся с боевого задания. Только за два месяца полк потерял 10 летчиков. Такой была суровая и беспощадная логика войны, к которой никак нельзя привыкнуть. Но были и счастливые минуты. Кого-то из летчиков уже считали погибшим, молча, не чокаясь, выпивали за него наркомовские 100 граммов, а он неожиданно целехонький, после долгих мытарств возвращался в полк. Такая история произошла с лейтенантом Владимиром Балашовым, боевым другом Моресьева. Прикрывая бомбардировщики во время штурмовки, его самолет был подбит, загорелся. Владимир выпрыгнул с парашютом над территорией, контролируемой врагом. Немцы долго искали летчика. но он спрятался в густой траве, а под покровом ночи вышел к Днепру. Шел на восток ночами, а днем пережидал в безлюдных местах. Спустя неделю Балашов, переплыв в Днепр, оказался на левом берегу у своих, а потом вернулся в родной полк, и вновь, как и раньше, он вместе с Моресевым стал вылетать на штурмовки. Во время вылетов на боевые задания Моресеву часто приходилось видеть многочисленные колонны беженцев. Они, словно вскрывшиеся после зимы реки, текли и текли на восток, пешие, на машинах и повозках, с тачками и колясками. Из кабины самолета был хорошо виден этот двигавшийся по дорогам разновозрастный и нескончаемый горестный людской поток. Женщины с грудными детьми, старики и подростки, отставшие от своих частей военнослужащие. Вместе с ними, поднимая пыль, шли гурты скота, чем-то похожие сверху на огромные плоты. Видел Моресев и другие картины, от которых сердце кровью обливалось, а в душе рождался неукротимый гнев мести. Дороги были буквально вымощены трупами этих самых беженцев, женщин, детей, стариков. И не только дороги. В кукурузных полях и полях подсолнуха, где обезумевшие люди искали себе спасения, открывалось взору такое же страшное зрелище. Это были следы варварских, бесчеловечных налетов стервятников Геринга. По определению, они не могли спутать беженцев с колонной войск и сознательно творили свое кровавое дело, убивая мирных советских граждан. Тогда как у наших летчиков, мало кто знает, было неписанное правило не расстреливать немецких летчиков, которые выбросились с парашютом. Они считали, что в воздухе надо драться, а не лежачего бить. Однако ненависть к фашистам от этого не убавлялась. В бою им не было пощады. Уже после войны, когда с ней покончили мы счеты, Моресева не раз спрашивали, изменилось ли его отношение к бывшим врагам. Это был трудный вопрос для человека, который сам не раз смотрел смерти в глаза. И не только смотрел, а видел, как погибали его однополчане и как умирали от пуль летчиков Люфтваффе в украинских степях ни в чем не повинные люди. Человеческая память разборчива и долговечна. Раны заживают, но остаются шрамы и на теле, и в душе. Моресев ни на войне, ни десятилетия спустя не изменил отношения к тем, кто в него когда-то стрелял и убивал его соотечественников. Для подтверждения этих слов обратимся к воспоминаниям корреспондента газеты «Советская культура» Станислава Бабаева, которому довелось в свое время встретиться с легендарным летчиком. Вот его рассказ, переданный автору книги. Это был 90-й год. Канун 45-летия победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Меня, в тот период специального корреспондента газеты ЦК КПСС «Советская культура», вызвал к себе заместитель главного редактора и дал задание подготовить в тематическую юбилейную полосу коротенькое выступление кого-нибудь из известных и уважаемых фронтовиков. Общее направление материала. Война давно закончилась. Мы с немцами теперь друзья. Времена обиты, взаимных расчетов прошли. И так далее. Первым в списке персоналей для этого разговора у шефа числился как раз Алексей Петрович Моресев. Я получил его реквизиты и телефоны. В тот же день созвонился с секретариатом Советского комитета ветеранов войны и договорился о встрече. Задание казалось мне несложным. А что, строка ж небольшой, тема актуальная, какие проблемы? Мы как раз выводили из Германии свои войска. Наш президент обнимался с канцлером, немцы слали нам гуманитарную помощь. Весь западный мир дружелюбно улыбался нам, хлопал нас по плечу и, как заклинание, твердил новое такое полезное слово перестройка. Разговор с моим героем представлялся мне простым и недолгим. Но он оказался еще короче, чем я предполагал. Когда я вошел в кабинет, Алексей Петрович поднялся навстречу, пожал руку. Темный костюм, седина, звезда героя. Не тратя впустую время, я вкратце изложил нашу общую с ним задачу. Мол, трагедия войны канула в лету. Теперь мы друзья. Они дают нам еду и деньги, а мы берем, едим и тратим. Пора все простить друг другу и забыть. Забыть навсегда. И тут Моресьев, тот самый, повесть, о котором все мы в детстве и юности читали, о ком сочинение писали «Настоящий человек, кто он сегодня», жестом прервал меня. Ничего я им не простил и ничего не забыл. Слова прозвучали глуховато, но твердо. И я понял, что интервью сорвалось. Когда я докладывал о нашем разговоре шефу, тот, как мне показалось, ничуть не удивился, просто дал мне еще три фамилии со словами «эти не откажутся». С того дня прошло 30 лет. Много персонажей промелькнуло перед нами, разных. Да и мы сами-то еще те герои, и искренне, и неискренне менялись точки зрения. Убеждения обзывали заблуждениями, дифирамбы пелись, фальшивые и от души. За что-то теперь стыдно, от чего-то страшно. А вот та встреча не забылась, впечаталась в память. Встреча с настоящим человеком. Однако вернемся в жаркое лето 1941 года. Положение на фронте становилось все тяжелее. Части Красной Армии, несмотря на мужество и героизм солдат и офицеров, продолжали отступать. После многодневных ожесточенных боев, сообщалось в сводках Совинформбюро, наши войска оставили Кривой Рог, Запорожье, Херсон, Днепропетровск. Ухудшающаяся с каждым днем обстановка никак не вязалась со словами бодрой песни братьев Покрас и Лебедева-Кумача, которую еще недавно распевала чуть ли не вся страна. «Мы войны не хотим, но себя защитим, оборону крепим мы недаром, и на вражьей земле мы врага разгромим, малой кровью, могучим ударом». С отходом войск Южного фронта менял места базирования и 296-й истребительный полк, и довольно часто Кривой Рог, Никополь, Мокрая, Екатериновка, Большой Токмак, Новониколаевка, словно в калейдоскопе прокручивались населенные пункты. Не успевали обжиться на одном аэродроме, как нужно было перебираться на другой. В конце августа на очередном аэродроме вообще не содержались, поскольку попали под сильнейший бомбовый удар Люфтваффе. Сразу 6 бомбардировщиков «Хенкель-111». Под прикрытием 3 истребителей «Мессершмитт-109» неожиданно вывалились из облаков и сделали заход в створ стоянки наших самолетов. Шла как раз их заправка. Посыпался град бомб, напоминающий чем-то топот бегущего по степи дикого конского табуна. Земля застонала, заходила ходуном. Летчики и техники, оглушенные воем бомб и ревом моторов, бросились в рассыпную по щелям, дренажным колодцам, рвам, кто куда успел спрятаться. Моресьев залег в небольшом ровике. Страшные султаны взрывов сотрясали воздух, вверх летели комья вывороченной земли, горели автомашины, строения, в небо поднимались клубы дыма. Несколько человек из числа инженерно-технического состава, не выдержав этой адской бомбежки, оставили укрытие, но тут же попали под россыпь смертоносных осколков и пуль. Когда бомбежка закончилась, перед глазами предстали ее жуткие последствия. Глубокие воронки, исковерканные автомашины, вырванные с корнем деревья. Но больше всего Моресьева потрясла картина. врезавшаяся в память на всю жизнь. Из топлива заправщика льется бензин, а рядом шофер без верхней части туловища. Из самолетов серьезно пострадал лишь один И-16. Часть крылатых машин, к счастью, находилась в это время на боевом задании. Но летное поле было настолько вздыблено воронками, что не подлежало быстрому восстановлению. Поэтому полку пришлось менять место базирования. Моресеву и его товарищам в этом отношении было проще. Перелетели на ближайший аэродром, и дальше можно воевать. Инженерно-техническому составу кочевать было куда сложнее. Технарям приходилось автотранспортом, а иногда пешком, добираться до новых аэродромов по забитым войсками и беженцами дорогам. В пути попадали под бомбежки, а нередко случалось, что напарывались на диверсантов или передовые немецкие части. До прибытия технарей Моресеву и другим летчикам самим приходилось обслуживать крылатые машины. Но Моресеву к этому было не привыкать. Еще с аэроклубской поры он знал в самолете, что называется, каждый винтик и каждую гаечку. В разгар боев в жизни Моресева произошло большое и важное событие. Его приняли кандидатом в члены ВКПБ. Партийное бюро полка посчитало, что Моресев достоин быть коммунистом. Созвали собрание. Партсобрания тогда проходили на коротке. Долго заседать не позволяла боевая обстановка. А документы, принятые в партию, часто выдавали прямо на аэродроме, у стоянок самолетов, у капониров, перед боевым вылетом. Нередко иное собрание прерывалось привычной командой по самолетам и, случалось, заканчивалось уже не в полном составе. Кто-то из летчиков не возвращался с боевого задания. Повестки дня тоже были лаконичны. Пример коммуниста в бою, о бдительности, о повышении летного мастерства. Коммунист всегда впереди. Собственно, как и заявление вступающих в партию. В своем заявлении Моресев написал: «Хочу лететь в бой коммунистам». В тот же день он вылетел на очередную штурмовку. Весь август и сентябрь для Моресева прошел в сплошных боях. Особенно часто ему приходилось вылетать в район Каховки, где немцы захватили плацдарм до 20 километров по фронту и до 5 километров в глубину. Это была та самая легендарная Каховка, где еще в гражданскую войну шли ожесточенные бои между красными и белыми, а потом они и сложили песню. Теперь здесь снова гремела атака, и пули звенели, и ровно строчил пулемет. Переброску на плацдарм свежих сил, техники и боеприпасов немцы осуществляли через наведенную через Днепр понтонную переправу. Одной из задач летчиков полка, других авиационных частей подразделений Южного фронта, как раз и являлась штурмовка переправляющихся через реку частей подразделений противника. Защиту переправы от налетов советской авиации обеспечивали зенитные батареи, а в небе постоянно висели немецкие истребители, готовые в любую минуту ринуться на перехват советских бомбардировщиков.